«Может, облить его водой?» — услышал Гарри чей-то голос. Он открыл глаза и увидел над собой испуганное лицо Кейзи, а рядом с ним еще одного мужчину, лицо которого не мог рассмотреть в полутьме коридора. «Не надо воды», — попросил Дюк. «Я и так моюсь каждый день». «Вы пришли в себя, мистер?» — спросил Кейзи. «Понятия не имею», — отозвался Дюк, ощупывая две болезненные шишки на голове. «Вы свалились с лестницы?» — спросил Кейзи. «Сейчас я принесу вам выпить». «Наконец я слышу здравую речь», — сказал Дюк, вставая. Выпив первую порцию виски, Гарри почувствовал себя лучше. «Вот это хорошо», — сказал он, садясь в старое кресло. «Дженкинс, мой сосед», — представил незнакомца Кейзи. Дюк ему кивнул. «Прошу извинить меня, я не в лучшем настроении для знакомства». «Ничего», — отозвался Дженкинс. «Что случилось?» — поинтересовался Кейзи. «Я нашел вас лежащим без сознания, под лестницей, и здорово испугался». «Я услышал шаги на втором этаже и решил посмотреть, что там происходит. Думал, что это кто-то из ваших друзей, ну и получил два сильнейших удара по голове». «Вы уверены, что слышали шаги в доме? Я живу здесь один». Дюк потрогал шишки на голове. «Вы думаете, мне это приснилось?» Кейзи и Дженкинс обменялись взглядами. «Пойдемте, я покажу вам все». Дюк встал. Они оставили открытую дверь в коридор, чтобы хоть немного света падало на лестничную площадку, и с трудом стали карабкаться по лестнице на второй этаж. «Куда идти дальше?» — достигнув верхней ступеньки, спросил Гарри. Кейзи прошел мимо него по коридору и открыл первую же дверь. «Здесь никто не живет. Я живу только на первом этаже». Дюк окинул взглядом небольшую комнату. Окно в ней было заколочено досками, и только благодаря свету из коридора можно было увидеть, что комната пуста. Он разочарованно покачал головой. Кейзи открыл вторую дверь. «Больше на этом этаже комнат нет». Дюк и сам уже это видел. «Вы не можете дать сюда побольше света?» Кейзи отодрал одну из досок, и в комнату хлынул поток солнечного света. Стало видно старая мебель и различный хлам, скопившийся здесь за долгие годы. На пыльном полу отчетливо выделялись чьи-то шаги. «Здесь кто-то был», — сказал Дженкинс. «Не предполагаете, кто бы это мог быть?» Дюк вопросительно смотрел на Кейзи. Тот отрицательно покачал головой. Гарри обошел комнату, оглядывая все в ней, но ничего интересного не нашел. «Странное дело», — задумчиво проговорил он. «Пока можно утверждать только одно. Кто-то здесь был с конкретной целью». Он повернулся к Кейзи. «Как давно вы здесь живете?» «Должно быть, лет 6», — ответил тот, подумав. «Тогда еще была жива моя жена. Это наша спальня. После смерти жены я перешел вниз и перестал пользоваться этой комнатой». Дюк продолжил свой осмотр, а оба старожилы с интересом наблюдали за ним. Смахнув пыль с деревянной панели камина, он спросил: «Что здесь?» Кейзи заглянул через его плечо. Над камином были вырезаны буквы «Ф» и «П». «Эти буквы уже были здесь, когда мы вселились. Наверное, их вырезал старый владелец дома». Гарри осторожно сдул пыль с каминного карниза. Гравировка казалась очень старой. Что могут означать эти буквы? «Этому дому, наверное, лет 100», — ответил Кейзи. «Мало ли что тогда могли изобразить». 100 лет? Подумать только!» Гарри вынул из кармана перочинный нож. «Вы позволите?» «Пожалуйста». Гарри принялся вырезать на дереве свои инициалы. Сравнение показало, что буквы появились хоть и давно, но все же не 100 лет назад. Встав на колени, он начал ощупывать доски пола. Вдруг Дженкинс заметил подозрительное пятно под окном. «Здесь уже кто-то орудовал», — сказал он. Дюк, присев на корточки, осмотрел это место. Было ясно, что одну из досок недавно поднимали. Он без особого труда проделал то же самое и обнаружил под доской тайник. Но кроме пары потревоженных пауков, в нем ничего не оказалось. «А что вы ищете?» — спросил Дженкинс. «Понятия не имею», — пожал плечами Дюк. Оба мужчины удивленно смотрели на него. Гарри вынул из кармана револьвер и протянул его Кейзи. «Умеете обращаться с этой штукой?» «Конечно. Когда-то сам имел такой же». «Оставьте револьвер у себя. Ваша задача — никого не пускать в дом. Если здесь кто-то будет что-то искать, то постарайтесь, чтобы он этого не нашел». Затем Гарри вытащил из кармана пачку долларов, при виде которых у Дженкинса перехватило дух. «Вот вам 100 долларов. Я нанимаю вас на 2 дня. Ваша задача — никого не пускать в дом». «Послушайте, мистер», — возразил Кейзи, — «это мой дом, и я не нуждаюсь в особой плате за его охрану». Гарри не ожидал такой реакции, но это ему понравилось. «Простите, я не хотел вас обидеть». «Неужели ты позволишь этим деньгам уплыть?» — воскликнул Дженкинс. «Заткнись, это не твое дело». «Ладно», — сказал Гарри, — «отдайте мне повестки о выселении, этим я займусь завтра, а потом снова приеду сюда». Вместе они спустились на веранду. Гарри некоторое время постоял, глядя на расстилающийся внизу фэрвью. «Прекрасный вид», — заметил он. «Да, и здесь когда-то тоже было прекрасно», — с горечью проговорил Кейзи. «Я провожу вас к машине», — сказал Дженкинс, не без умысла. «Не смей», — резко возразил Кейзи. «Нельзя брать незаработанных денег». «Но, Тим, детям надо купить ботинки. И уже скоро месяц, как мы не ели мясо». «Если тебе нужны ботинки и мясо, иди работать в Беннавиль», — яростно крикнул Кейзи. «У нас в Пиндерсенде нет поберушек». Дюк с интересом наблюдал за перепалкой. «А вы держите их в узде», — заметил он. «Послушайте, мистер», — сказал Кейзи. «Когда-то мы все здесь были очень счастливы. Сейчас нам трудно, не спорю, но мы предпочитаем идти своим путем. Любой из нас мог бы уйти в Беннавиль и найти там работу, но мы остаемся тут. Мы не любим чужаков с туго набитыми бумажниками. Их вид разлагает слабых духом». «Неплохая философия. Я учту это». «А как насчет стаканчика яблочной?» — спросил Кейзи. «Сейчас не могу. Боюсь, она прожжет дырку в моем желудке». «Я могу продать вам бутылку», — предложил Кейзи, исчезая в доме. «В Вскоре он вернулся и подал Дюку бутылку. Тот вынул деньги и отсчитал $100. «Дороговато для водки», — сказал он со смехом. «Зато законно», — улыбнулся Кейзи, пряча деньги в карман. «И с учетом обслуживания». При этом он похлопал рукой по карману, в котором лежал револьвер. «Я совсем забыл об этом», — спохватился Дюк. «Позаботьтесь о доме». «Не беспокойтесь. Ни одна душа не переступит порог этого дома». «Ну, тогда до завтра». И Дюк зашагал по пыльной дороге к своему автомобилю.